Глава 30. Львиный гром. Удар ножом. Невероятно быстрый удар. Практически никто из присутствующих не смог рассмотреть эту атаку, настолько она была стремительной. Шик! Нож прошелся по груди Ван Джена. Он смог уклониться, но не полностью. Хотя Ван Джен обладал высокой адаптируемостью к темноте, у него этот процесс проходил не так быстро, как у противника. И свой нож он не вынул ни из желания покрасоваться, а по той простой причине, что тот мог повлиять на его реакцию. Гонзалес почувствовал, как свежая кровь наполняет его энергией. Кровь и есть источник силы техники темного сердца, и ее запах увеличил его жажду убийства. Гонзалес начал хаотично перемещаться, но при этом не спешил атаковать. Сейчас первым делом нужно найти слепое пятно противника. Он полагал, что его прошлая атака окажется неминуемой для Ван Джена, но этот парень все-таки смог избежать критических повреждений. Резкое наступление тьмы сбивает с толку обычного человека, его зрение становится расплывчатым, и даже у тех, кто очень быстро приспосабливается к темноте, должны возникнуть проблемы с оценкой его скорости перемещения. Однако Ван Джен все же получил урон, а резкая боль повышает восприятие человека, все его органы чувств обостряются. В таких вопросах Гонзалес обладал немалым опытом, поэтому он также точно знал, что несколько секунд спустя спровоцированное извне кристально чистое сознание затопит болью от ранения, и как раз тогда наступит самый удобный момент для атаки. Сейчас же ему просто нужно продолжать давить и не давать Ван Джену и секунды для отдыха. Спустя 5 секунд Гонзалес вновь атаковал, титановый клинок разрезал тьму, и Ван Джена накрыло яростным потоком внутренней силы. Высококлассная смертельная атака Империи Мрака – 18 ударов смерти. В теле человека можно выделить 18 стратегически важных точек, и данный прием включал в себя атаку по всем этим позициям. В подходящей ситуации, учитывая границы возможностей человеческого организма, стоит только развить достаточную скорость, как противник просто не успеет среагировать. Первый же удар попал в цель, и хотя повредить жизненно важный центр Ван Джена Гонзалесу все же не удалось, для начала тоже неплохо. Однако Ван Джен не собирался стоять истуканом. Сделав немного причудливый шаг в сторону, он пропустил следующий взмах ножа мимо себя, и третью тоже. Такие атаки совершенно не оставляют времени на реакцию. В военных училищах понимают толк в оттачивании ритма. Подготовиться, собраться, атаковать. Но в армии учат не разбрасываться временем впустую. Разведал обстановку, определил слабые места противника. Бей! Такой тактики и придерживался Гонзалес. В эту эпоху, когда считается, что лучше атаковать, чем защищаться, подобный стиль сражения можно назвать истинно верным, он заслуживает уважения всех великих империй. Именно по этой причине говорят, что не каждый курсант военного училища сможет стать хорошим солдатом. Хотя последние 2 атаки прошли мимо, Гонзалес не думал останавливаться. К этому моменту Лень Фэн и остальные мало-помалу тоже привыкли к темноте и начали различать его движения. Но успевать отслеживать атаки вовсе не означает поспевать за ними физически. Гонзалес великолепно воспользовался подвернувшимся удачным моментом, вплоть до того, что он идеально рассчитал время наступления тьмы. Но и 4-й удар Гонзалеса прошел мимо. Это неправильно, с этим ударом его нож должен был войти аккурат между ребер, но Ван Джен каким-то образом извернулся и ушел от атаки. По логике вещей, предыдущие 3 выпада должны были завести его в ловушку. Он должен был оказаться в такой ситуации, когда отреагировать и увернуться просто невозможно. Однако он снова сделал это. Линь Фан внимательно следил за ногами Ван Джена. Эти шаги. Он вовсе не отступает, а передвигается в пределах одного места. Хотя его движения выглядят хаотичными, на самом деле в них прослеживается определенная последовательность. 5-й удар. Мимо! Гонзалес насторожился. Техника темного сердца стала контролировать энергию, и скорость ножа в его руках стала еще быстрее. Одновременно с этим внезапно тьму вокруг разрезало слепящее бордовое свечение, идущее от поверхности титанового клинка. Такой свет, без сомнения, может сильно повлиять на зрительное восприятие окружающих, вплоть до того, что он сможет укрыть самого нападающего. Это был еще один из приемов техники темного сердца. И несмотря на то, что в сущности он представлял из себя лишь небольшую уловку, его эффективность в умелых руках могла быть просто ужасающей. 6-й удар и опять мимо! К моменту, когда появилось слепящее освещение, глаза Ван Джена были уже закрыты. У него тоже имелся немалый опыт сражения в полной темноте, и даже в более сложных обстоятельствах, просто его противники не были такими сильными, как Гонзалес. Сфера влияния по-прежнему оставалась под его полным контролем, и потому, несмотря на то, что во мраке наблюдался лишь один нож, Ван Джин прекрасно видел все необходимые детали. Техника шагов Гонзалеса была прочно переплетена с его атаками ножом, а стиль Ван Джена, порхающий лепесток сливы, подвижен как вода и учитывает бесконечное количество переменных. Когда Ван Джен только начинал изучать эту технику шагов, у него болело все, что только может, и его выкручивало так, что ломало кости. Но благодаря такой когда-то суровой закалке ситуация перед его глазами уже не выглядела настолько безвыходной. К тому же Гонзалес ошибся, рассчитывая на дезориентацию Ван Джена от боли, затопившей сознание. Седьмой, восьмой, девятый, мимо! Это была молниеносная тройная атака. Коварно впитавший в себя в силу света и вновь бросивший мир во тьму титановый клинок стремился оборвать чью-то жизнь, но постоянно уворачивающийся Ван Джен продолжал оставлять его ни с чем. В полной тишине Линь Фэн и все остальные не сводили горящих взглядов с разворачивающейся перед ними картины боя. Находясь так близко, они могли в полной мере ощутить на себе каждый момент сражения и тем самым сильно обогатить свой опыт. Льер, прищурившись, следил в первую очередь за Ван Дженом. Это техника шагов. Казалось, он уже видел ее когда-то. Упор в этой технике делается не на верхнюю часть туловища, которая должна изгибаться, а на последовательность направления шагов. Поскольку Гонзалес продолжает наносить удары, а Ван Джен уклоняется все более непринужденно, становится очевидно, что дело именно в изменениях направления движения. Гонзалес гонится за системностью, пытаясь понять, каким будет следующий шаг его оппонента, и поэтому он сам стал действовать шаблонно. Только первоклассный солдат Империи Мрака вряд ли остановится лишь на этом. Серия промахов ни капли не расстроила Гонзалеса, наоборот, заставила его полностью сосредоточить свое внимание на противнике. Техника темного сердца разгоняла кровь в его жилах, и он продолжил преследовать Ван Джена своим клинком. Даже малейшая ошибка будет стоить ему жизни. Будь у него доступ к своей X-способности, Марс обязательно бы заблокировал движение этого ножа, а затем забил бы этого Гонзалеса до смерти. Подобное оттягивание времени не несет в себе ничего хорошего. Пусть сейчас и кажется, что со своей ловкой поступью Ван Джен занял выигрышную позицию, такие уловки в армии считаются последним средством мастеров, которые они применяют, чтобы спасти свою жизнь, когда им уже ничего больше не остается. Из-за медленной адаптации к темноте, Ван Джен не смог вынуть свой нож вовремя, а теперь, даже если захочет, он просто не успеет этого сделать. В этом и была задумка Гонзалеса. Будь у него способности X, Ван Джен смог бы без проблем контратаковать и изменить свое положение на поле, при этом у него был бы целый арсенал для этого, например, мгновенный огненный взрыв и тому подобное. Таким образом, он бы хоть как-то снизил напор противника, но без использования X-способности обороняющейся стороне действительно сложно что-то изменить. Но на самом деле и это бы не сильно помогло. Ван Джен может лишь пытаться надышаться перед своей смертью. Его противники пришли всем скопом, и все, включая его самого, уже давно все рассчитали. В итоге Ван Джену никак не избежать своей участи. Каждый следующий взмах ножа все больше пробирал до самых костей, а шаги Ван Джена становились все более проворными. К тому же он также стал использовать и другие части своего тела для уворачивания. Дошло даже до того, что некоторые из его изгибов казались совершенно противоестественными. Тем не менее, это было совсем не так. Мастера такого класса должны контролировать каждую мышцу и косточку в своем организме, но собрать воедино все свои умения в подобные непростые ситуации действительно не такое уж и простое дело. Не успели наблюдающие за боем моргнуть, как уже прошли 16 ударов. И вот до их ушей донёсся раздраженный вздох Гонзалеса, будто он был недоволен и не смог сдержать зарождающегося рычания. Главные участники боя должны подвергаться какому-то влиянию, направленные атаки изматывают, и организму Гонзалеса потребуется передышка, от этой мысли Джан Джунь почувствовал воодушевление. Однако те, у кого уровень был повыше, явно думали иначе. Линь Фэн и остальные по-прежнему сосредоточенно наблюдали за поединком, чтобы не упустить ни малейшей детали. И, о небеса, ни секунды передышки! В руках беснующегося Гонзалеса внезапно появился еще один титановый нож. Двойной контроль! В полной тьме два клинка выглядели как клешня смертельно ядовитого скорпиона. Очевидно, что второй нож Гонзалес получил от одной из своих жертв на этом острове. 17 и 18 удары на Ван Джена обрушатся одновременно. Такого поворота событий не ожидал никто, но Линь Фэн со своего места первым обратил внимание на холодный блеск у Гонзалеса во рту. Ядовитая игла! Смертельное жало скорпиона! Это будет одновременно три атаки! «Верная смерть!» Когда появление иглы заметили все остальные, Марс сжал свои кулаки. Но, к сожалению, было уже слишком поздно, он никак не успеет. В бою такого уровня лишь одно мгновение отделяет жизнь от смерти, и у него уже не было никаких шансов помочь Ван Джену. У Гонзалеса в арсенале множество разнообразных техник, а такой подлый прием редко встретишь даже в армии. Его сложно освоить, но как только ты это сделаешь, он станет твоим смертельным орудием в борьбе. Лиар наконец-то улыбнулся, он только этого и ждал. Мир слишком велик, и тот, кто думает, что сможет победить его в одиночку, настоящий идиот, которого ждет лишь один финал – смерть. Без способности X, какими бы умениями ты ни обладал, от этих атак не уйти. Пара ножей была лишь фоном, отвлекающим от смертельной иглы. Даже если Ван Джен сможет прикрыть уязвимые места, игла явно чем-то покрыта, иначе какой смысл прятать ее столько времени, до самого последнего момента? Во всяком случае, на месте Гонзалеса Лиер сделал бы именно так. Пара ножей и отравленная игла, и все это вкупе с молниеносной скоростью, Гонзалес был необычайно спокоен. Сейчас требуется лишь дождаться первого шага от Ван Джена. Он подготовил смертельную ловушку и загонял в нее свою дичь. Но в этот момент Ван Джен, наоборот, застыл на месте. Его тело стало неподвижным, и только зрачки внезапно вспыхнули золотым свечением. Накопленная сила техники слияния достигла предела. У всех вокруг загрохотало в ушах, а стоящий напротив Ван Джена Гонзалес принял еще больший удар по барабанным перепонкам. Посреди абсолютно темного и беззвучного поля боя внезапно раздался раскатистый гром. Техника слияния — «Львиный гром».